«Сжечь!» — негромко приказал он. Подоспевший келейник вынул письмо из повлажневшей ладони. Вновь выйдя к пастве, владыка столь грозно смотрел поверх людских голов, что по собранию верующих катился боязливый ропот. Прочитав отпуск, он передал на престольный крест служащему иерею. В покоях мальчики-служки сняли с него поручи и палицу, парчевый, шитый золотом ромб на правом бедре. Всякий раз, целуя шероховатую руку, поменяли облачение. Тит, келейник владыки, стоя на коленях, протер ветошкой его туфли. «Надо быть отцом-настоятелем, чтобы чистить свои туфли, а не чужие», — обычно шутил по этому поводу владыка. Но сегодня он был мрачно насуплен и не заметил стараний Тита. Все еще стоя на коленях, Тит оправил и выровнял края подрясника, деликатно принюхиваясь. Сквозь густую пелену церковных ароматов и разогретого облачения просочилась волна липкого испуга и гнева. Этот запах походил на черный молотый перец пополам с сухой лимонной цедрой и выдавал крайнюю степень тревоги хозяина. Неестественно крупный нос Тита производил на окружающих впечатление уродства. Но если в горбу у горбуна помещаются сложенные крылья, а люди-карлики наделены прекрасными, печально яркими глазами, то огромный нос Тита был его тайным талантом, его собственным ключом жизни. По запаху он вызнавал все тайны человека, очутившегося в пределах его обоняния, и как опытного исповедника его нельзя было обмануть. Он различал запахи грехов разной степени тяжести, аромат истинной веры и липкие миазмы болезней. Он с порога узнавал запах строгого поста от истинного верующего или дух женской нечистоты от молодой мирянки. К сожалению, остальные органы его чувств не обладали столь магическим даром. Из-под низко нависшего бугристого лба смотрели водянисто-сизые подслеповатые глазки непроницаемого выражения. Мясистые уши тонули в рыжей клочковатой шерсти в беспорядке, произраставшей вокруг раннего гуменца на макушке. Толстые губы и крупные желтоватые клыки временами выглядели весьма свирепо, но это было обманчивое впечатление. Исполняя свои обязанности келейника при владыке Валерии, Тит был спокоен, ласков и услужлив. «Машину!» — приказал владыка Валерий. Рассеянно раздавая благословения, он сошел с высокого крыльца и, с трудом согнувшись в широкой пояснице, поместился в подъехавший синий ягуар. Благословляющим жестом он отпустил водителя. За руль сел Тит. «В Сосенце?» – переспросил Тит, заранее догадываясь об ответе. Сжигая письмо и конверт, он успел опознать печать Сосенского монастыря, восьмиконечную звезду Богородицы. Грозный, как туча, владыка Валерий рассеянно наблюдал суету, связанную с его срочным отъездом. Почему это случилось именно сейчас? Все, что он строил многие годы пасторского служения, к чему медленно шел, доверяя каждый шаг, грозило рухнуть и похоронить под осколками и его самого, и все то, что он готов был привнести в церковь. Он уже настолько известен, что любая огласка или хула на его имя разойдутся кругами, сотрясая основание великого здания. Что делает птица перед тем, как взлететь? Машет крыльями? Ищет опору? Нет. Она становится гордой. И вот когда он собрал для взлета все свои силы, грянуло это грозное предупреждение.